Книга вторая. Голубоватое пятно, вверху уменьшаясь, быстро отдалялось, и уже где-то на полпути стал подступать непонятный озноб. Денис едва удержался и не потребовал у деда поднять его назад, наверх к солнцу, и в то же время он, отплеснувшую предчувствие ухода в иной потусторонний мир с его совершенно неизвестными законами и правами, потрунивая над собой, продолжал медленно и молча спускаться в промозглую сырость. Дубовые плахи колодезного сруба, напитанные тяжелой подземной влагой, ползли мимо, отсвечивая тусклой прозеленью. Слизь в глазах венцов, покрывшись кое-где бледным мхом, затвердела неровными вздутиями. Если Денис задевал стену колодца лопатой на коротком черенке или ведром, наросты обваливались и падали вниз. Узкое лицо деда, выделяясь сверху небольшим серым пятном, успокаивало. Достигнув дна, утвердившись в вязком полужидком глее, особой синеватой глине, плотно затягивающей подземные родники в колодцах по всей Зежской округе, Денис помедлил, осматриваясь и привыкая, затем, слегка повысив голос, крикнул ждущему вверху леснику, что ключ затянуло, и вода совсем не идет. Часа два он работал молча, накладывая в ведра тяжелую синюю глину. Лесник, включая лебедку, поднимал ведра наверх, опорожнял и тут же опускал обратно. Куча вязкой серебристо- и синя отсвечивающей глины возле колодца рядом с колодой медленно росла. По собственному опыту, зная о тяжести работы внизу, на дне колодца, лесник уже несколько раз предлагал правнуку отдохнуть и погреться, но у того имелись свои планы, и он торопился. Пока лесник выволакивал одно ведро, Денис успевал наполнить второе. Глей становился тверже, и его приходилось отрубать небольшими кусками. Попалось несколько старых, давно упущенных ведер, съеденных ржавчиной, затем немецкий автомат, а дальше Денис наткнулся на небольшой железный ящик с ручками, похожий на несгораемую кассу, и, обкопав его со всех сторон, сообщил об этом наверх. Лесник забеспокоился, приказал тотчас бросить работу, ничего больше не трогая, поскорее подниматься наверх. И Денис, знавший о прошедшей по этим местам свирепой военной неурядице лишь по скупым рассказам старших, с трудом успокоил его. Лесник спустил в колодец конец еще одной капроновой веревки, короткий лом, и Денису удалось, наконец, вырвать ящик из глея, надежно обвязать его. Выпрямившись, подняв голову, он неожиданно увидел крупную звезду, бледно светившую в далеком небе рядом с головой деда, торчавшей над краем колодца. Он заторопился и скоро с наслаждением, чувствуя отсыревшей кожей лица теплый сухой ветерок, щурился на яркое солнце. С помощью той же лебедки выдернули на свет Божий загадочный ящик, внимательно осмотрели. По-прежнему, опасаясь подвоха от подгулявшей досыта в этих местах далекой войны, лесник предложил оставить непонятный предмет в покое, а самим пока пообедать. — Ты, дед, совсем пуганный, — улыбнулся Денис, отогреваясь после долгой работы в глубоком колодце и все еще блаженно щурясь на солнце. «Давай ломом ковырну. Ясно же, вот крышка. Погоди!» — вновь остановил его лесник. «Сказано, пообедаем сначала. Колодцы-то что?» «До последнего венца добрался, а воды нет. Может, еще на штык снять?» «Дело покажет», — ответил лесник не сразу и недовольно, вновь вспоминая про жалобы в разных селах в округе на пересыхание самых глубоких колодцев. За столом, занятый своими неотступными мыслями, он, приготовляясь к основательной еде, не спеша выпил кружку квасу, шибанувшего в нос крепким медом. Денис же, разгоряченной работой, обжигаясь, наскоро похлебал дымящегося борща, съел миску мятой картошки с мясом, запил молоком и вышел. Последний год правнук начал покуривать, и лесник подумал, что тут уж ничего не поделаешь, время свое берет. Но едва успел проглотить несколько ложек наваристого с молодым укропчиком борща, он услышал глухой звон и, бросив ложку, под встревоженным взглядом Феклуши выскочил на крыльцо. Он не успел крикнуть, правнук, набравшись последние 2 года перед окончанием школы и в росте, и в твердости характера, высоко подняв тяжелый лом, в очередной раз ахнул по загадочному ящику, поставленному для удобства на землю боком. Крышка отскочила, ничего особенного не произошло. Лесник, не зная, сердиться ему или махнуть рукой, раз уж дело сделано, хотел было возвращаться к столу и спросил: «Ну что, пустой? Глина?» «Иди-ка сюда, дед», — отозвался Денис, не отрывая глаз от ящика. «Не пойму. Деньги, кажется». Покачивая головой, лесник не спеша спустился с крыльца, подошел к колодцу и сразу же присел на корточки. Ползущая из ящика какая-то серая вязкая масса была густо испещрена желтыми кружочками еще царских 10-рублевок. Поняв по ошарашенному взгляду деда, по его голосу, несколько раз повторившему на разные лады свое излюбленное «ну и ну», важность случившегося, Денис сбегал с ведром к колдобине, принес воды и плеснул в ящик, затем вместе с лесником стал выковыривать из него содержимое. «Ну и ну!» — опять не удержался Захар. «Ну, ядрёна-матрёна! А я-то думаю, ну и тяжесть! Глеем, что ли, заплыл? Да погоди ты, полегче! Попортишь чего?» «Да, дед, гляди, наган!» — сказал возбужденный Денис, извлекая из ящика продолговатый пистолет с тяжелой рукояткой, украшенной золотыми, затейливой насечкой пластинами. — Старый, вон как умели. Я его в керосин положу. — Сказано, погоди, — подал голос лесник. — Давай, выворачивай остальной припас. На очереди оказался полурасползшийся сверток в брезенте со слипшимися намертво бумагами и пачками, очевидно, каких-то, судя по размеру и проступавшему на них рисунку, незнакомых денег, затвердевших в камень. Предположив, что это тоже, верно, еще царское старье, Денис тотчас хотел с ними и расправиться, но лесник остановил. Они перенесли все под навес, бумаги и деньги разложили на ветерок для просушки, пистолетом решительно завладел Денис с обещанием очистить его до блеска. 10-рублевки лесник, сыпав банку из-под краски, засунул подальше в угол, забросав сверху всяким хламом. «Дед, а дед?» — спросил Денис, продолжая любоваться пистолетом. «Как ты думаешь, откуда такое на кордоне?» «В наших местах войну всякое было. Кто теперь след-то ухватит? Может, по бумагам разъясниться? Вроде проступают знаки. Где-нибудь в лаборатории, вероятно, разберут. Дед, а это что, золото?» «Думаешь, я много золота видел?» — усмехнулся лесник. «Бес его знает. Видать, оно... сколько в глине пролежало, никакой черт его не взял. Глаз колет». «Здорово!» — обрадовался Денис. «Давай, дед, зубы тебе сделаем. Знаешь, сразу другой коленкор. В самом деле, дед!» Сердито глянув на расходившегося парня, лесник не удержался и пощелкал себе согнутым пальцем по лбу. «Вроде у тебя котелок надежный, а порой ляпнешь, хоть стой, хоть падай. Ты вот в город к вечеру собирался. Смотри, цацки из дома не выноси. Да заскочи к Воспокобойникову. Скажи, дед просил приехать. Больше ничего не говори. Никому ничего не говори, слышишь? Ни слова. А то от нас с тобой, да и от кордона, один дрызг останется. Оглянуться не успеешь — придушат. Народец-то в острый пошел». «Тут, верно, на машину хватит. Хорошую девчонку с ветерком-то до самого Киева. Эх!» — шутливо предположил правнук со смуглым молодым румянцем в лице и с переменчивой шалой синевой в смеющихся глазах. И лесник, хотя и сам довольно смутно определявший подлинную ценность свалившейся им на голову чьей-то захоронки, тоже не удержался от усмешки. «Коли оно золото, не на одну машину потянет, девку на каждую достанет посадить», — предположил он, и Денис, поморгав, лишь длинно и выразительно свистнул. После этого они дообедали в обоюдном молчании, и лесник, пока пыл не пропал, попросил правнука вновь слазить в колодец, снять там целиковой глины, еще лопаты на две, что и было сделано. После этого тихонько чмокнуло в одном из углов колодца. Подземный ключ ожил, залопотал. Вода стала разливаться по дну колодца и прибывать. Выбравшись наверх, Денис несколько минут полежал на спине. Затем, повозившись с пистолетом, по совету деда опустил его в керосин. А сам еще часа полтора складывал под навес наколотые накануне дрова, белевшие высокой грудой возле дровяного навеса. Несмотря на яркий и погожий, казалось, совершенно бесконечный день, лесник опасался дождя, ломило поясницу, и он, передохнув, помог правнуку закончить работу. Вымывшись в колдобине и переодеваясь в приготовленную еще с утра одежду для города, Денис, почувствовав на себе потяжелевший взгляд деда, оглянулся, встряхнул головой, откидывая назад не просохшие, съехавшие на глаза, выгоревшие волосы. «Иди, посидим немного», — предложил лесник и кивнул в сторону скамейки. «Не торопись, свое наверстаешь. По молодости всегда, кажется, не поспеешь». «А я никуда и не тороплюсь», — небрежно сказал правнук, подошел, сел рядом, запрокинув голову, прижмурился на жаркое солнце. «Ух, хорошо! Знаешь, я на старых гарях лосей видел, матку с двумя телятами. Земляники там горстями насыпано». Тотчас и Дик, до того наблюдавший за ними со стороны, положил голову на передние лапы, встал и перебрался поближе к хозяину. Пес за последние годы заматерел и стал заметно стареть. Теперь он уже не различал самые потаенные лесные звуки и шорохи. Шерсть у него блекла, теряла блеск, незаметно приобретая неопределенный буроватый цвет. Шевельнув острыми ушами, пес, взглянув на лесника, скосил глаза на Дениса, затем, вслушиваясь донесшийся откуда-то непривычный посторонний звук, сел и втянул в себя воздух. День перевалил за половину, по небу еле заметно тащились редкие, легкие белоснежные облака —